Глава 12. Юля. Знаете, есть такой закон подлости. Если день начался хорошо, жди подвоха. А если он начался плохо, то просто молча ложись обратно в кровать и притворяйся ветошью. В моем случае сработал второй вариант. Хотелось бы мне так сказать, но открывать кондитерскую было надо. Кто, кроме меня, не даст нашему с Лизой бизнесу развалиться? День изначально не заладился. Печка перегрелась, три партии макаронов отправилась в мусорку, а новая девочка-стажерка перепутала сахар с солью в карамели. Клиенты, конечно, любят неожиданные сочетания, но карамель со вкусом маринованных огурцов – это уже чересчур. В довершении всего на середине мастер-класса по капкейкам, где я мучительно объясняла группе отчаянных домохозяек, как взбивать крем до идеального состояния, зазвонил телефон. Неизвестный номер. Мало ли кому я еще задолжала объяснение, как сделать так, чтобы крем не напоминал монтажную пену. «Да», — отозвалась я раздраженно. «Юля, это Дима». Сердце шарахнуло куда-то в пятки. «Господи, только не сейчас». Я судорожно кивнула девочкам, показывая, чтобы продолжали без меня, и вышла в подсобку. «Что тебе опять нужно, Самсонов? Мы вроде бы все уже обсудили». «Нет, Юля, далеко не все». Голос его был холодным, как ледяной душ. «У нас проблема, и срочно нужно встретиться». Я почувствовала, как все внутри неприятно сжалось. «Какая еще проблема?» «Встретимся, расскажу лично. Я уже еду в сторону кафе рядом с твоей кондитерской. Жду через 20 минут». Он отключился, не дожидаясь моего согласия. Типичный Самсонов, чтоб его. Я вернулась в зал с видом приговоренной к каторге. Завершила мастер-класс в режиме автопилота и, накинув куртку, вылетела на улицу. Всю дорогу до кафе сердце колотилось так, будто я бегу не навстречу с бывшим, а сдавать нормативы ГТО. Дима уже сидел за столиком у окна, хмуро глядя на улицу. Когда я подошла, он поднял взгляд, и у меня перехватило дыхание. Что-то было в его глазах такое, что заставило меня напрячься еще сильнее. «Ну?» Я уселась напротив и сложила руки на груди, пытаясь скрыть дрожь. «Юля!» Начал он ровным голосом, хотя взгляд был каким-то странно напряженным. «Тут такое дело!» «Да господи, Самсонов!» «Если ты меня сюда выдернул, чтобы позаикаться, то я сильно не в настроении, знаешь ли. Ты и так слишком много на себя берешь. Ты, твоя эта невеста, твой сладкий стол. Ты моя законная жена». «Чего?» «Самсонов, это сейчас вообще не смешно». Он молча достал из кармана бумаги и положил передо мной. Я медленно взяла листок, ожидая подвоха, и пробежала глазами официальный текст. «Свидетельство о заключении брака». Читала я и чувствовала, как краска заливает мое лицо. «Это бред какой-то», — прошептала я. «Это что, шутка?» «Юль, я сам в шоке». Дима тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Помнишь ту шуточную свадьбу в Невере? Видимо, те клоуны тогда внесли наши данные не просто так. Наш брак официально зарегистрирован». И я нервно хихикнула, еще раз перечитав документ. «То есть ты хочешь сказать, что мы с тобой официально муж и жена?» «Именно так», — Дима поморщился. Эмоции рванули наружу хаотичной волной. Паника, недоумение, злость и... радость? Господи, какая еще радость? «И что теперь?» — спросила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Теперь нам надо срочно разводиться», — произнес он без особой уверенности, глядя куда-то мимо меня. «Ха-ха-га!» Я усмехнулась, чувствуя, как внутри закипает упрямство. «Может, сначала объяснишь, как это вообще произошло? Или ты решил, что снова можешь распоряжаться моей жизнью, как хочешь?» «Юль, я вообще ни при чем. Я думал, это была шутка». «Шутка», — повторила я с нажимом. «А может, судьба? Ты, похоже, слишком привык играть людьми, Самсонов. Теперь расхлебывай». Он поднял на меня взгляд, и я увидела в нем что-то такое, отчего сердце ёкнуло, а пальцы предательски задрожали. «Послушай, я не собираюсь с тобой играть», — тихо сказал он. «Ты сама прекрасно знаешь, почему нам надо развестись». «Из-за твоей гламурной невесты, которая мечтает закрыть мою кондитерскую?» Я издевательски подняла бровь. «Ну, извини, Димочка, но я не буду облегчать тебе жизнь». «Юля!» «Нет уж, Самсонов, теперь поиграем по моим правилам». Я резко поднялась, с трудом сдерживая улыбку. «И раз уж я твоя законная жена, то и решать теперь буду я». И, не дожидаясь его ответа, вышла из кафе, чувствуя себя одновременно победительницей и сумасшедшей, которая только что сама себе подписала приговор.